Фаркосиган, Готиан и Фаркаланер. Один за другим, с интервалом в 2 минуты. Без оружия, иначе по всему кораблю будут отключены системы жизнеобеспечения. У вас 15 минут, а потом мы впустим вакуум. Ах, вы выключились? Прекрасно. Желательно не терять времени. Капитан. Оскорбительность интонации не вызывала сомнений. Изображение погасло, но голос остался. Теперь он шел из динамиков внутреннего оповещения. «Солдаты Бараяра! Ваш капитан предал императора и совет министров. Не позволяйте ему предать и вас. Сдайте его законной инстанции, вашему политофицеру. Или нам придется убить не только виновных, но и невинных. Через 15 минут мы отключим систему жизнеобеспечения». «Отключите его!» — раздраженно сказал Фаркосиган. «Не могу, сэр!» — отозвался техник. Тогда Боттери, привыкший действовать решительно, расстегнул кобуру плазматрона и небрежно выстрелил с бедра. Стенной громкоговоритель разлетелся вдребезги, и нескольким из присутствующих пришлось увертываться от раскаленных осколков. «Эй, полегче! Он и нам мог понадобиться!» — возмутился Фаркалонер. «Не стоит». Фаркосиган жестом велел ему замолчать. «Спасибо, сержант». Отдаленное эхо с других громкоговорителей продолжало долетать до мостика. «Боюсь, для чего-либо более сложного нет времени», — подытожил Фаркосиган. Видимо, совещание подходило к концу. «Лейтенант Сан-Симон, осуществляйте вашу техническую идею. Если вы успеете завершить ее вовремя, наше счастье». Лейтенант кивнул и поспешно вышел. «Если же эта уловка не сработает, надо атаковать», — продолжил Фаркосиган. «Они вполне способны убить всех, кто находится на корабле, и перезаписать бортовой журнал, чтобы доказать любую выдумку. Итак, требуются добровольцы в штурмовой отряд. Конечно, мы из Боттери». Все вызвались в один голос. «Готиан и Фаркаланер исключаются. Мне нужно, чтобы кто-то потом смог объяснить, что случилось. Теперь порядок боя. Сначала я, потом Боттери, затем группы Сигеля и Куша. Применять только парализаторы. Я не хочу, чтобы от пальбы страдало оборудование». Несколько человек оглянулись на дыру в стене, где прежде был громкоговоритель. «Сэр», — отчаянно заговорил Фаркаланер, — «я не согласен с порядком боя. Они наверняка применят нейробластеры. У первого, кто войдет, нет никаких шансов». Фаркосиган на несколько секунд задержал взгляд на подчиненном. Наконец тот опустил глаза и расстроенно пробормотал. «Слушаюсь, сэр». Но тут неожиданно раздался низкий голос. «Командор-лейтенант Фаркаланер прав, сэр». Вздрогнув, Корделия поняла, что это сказал Боттери. «Первое место по праву принадлежит мне. Я его заслужил». Он повернулся к капитану и повторил. «Первое место принадлежит мне». Они обменялись долгим взглядом. «Хорошо, сержант», — сдался Фаркосиган. «Вы первый, потом я, остальные в прежнем порядке. Пошли». Когда все вышли, Фаркосиган задержался перед ней. «Боюсь, я все же не смогу совершить ту прогулку по набережной». Корделия нетерпеливо покачала головой. Ее уже захватила одна мысль, смелая до дерзости и требующая быстрых действий. «Я сейчас вынуждена взять назад свое обещание оставаться пленной». Фаркосиган взглянул на нее с легким недоумением, но, видимо, пропустил мимо ушей непонятную фразу, торопясь высказать главное. «Если вдруг я окажусь в положении вашего мичмана Дюбауэра, то, надеюсь, вы не забудете мой выбор, если сможете себя заставить. Я бы предпочел, чтобы это сделали вы. Я предупрежу Фаркаланера. Вы даете мне слово?» «Да». «Вам лучше оставаться в каюте, пока все не закончится». Он протянул руку к ее плечу, прикоснулся к бронзовому завитку на шее и отошел в сторону. А Корделия помчалась по коридору. В голове начал созревать план. Рассудок твердил: «Ты ничего не должна этим бароярцам. Ты принадлежишь колонии Бета, Стьюбану, Рене Магриту. Твой долг — убежать и предупредить. А бог с ним, с рассудком!» Она вбежала в каюту. Чудо из чудес! Стьюбан и Лэй по-прежнему были там. Они подняли головы, встревоженные ее видом. «Теперь ступайте в лазарет. Возьмите Дюбауэра и отведите к катеру. Когда туда должны подойти Пит и Мак, если его не найдут?» «Через...» — Лэй взглянул на часы. 10 минут. Слава богу. Когда придете в лазарет, скажите хирургу, что капитан Фаркосиган приказал вам привести Дюбауэра ко мне. Лэй, ты туда не заходи. Побудь в коридоре. Ты хирурга не проведешь. Дюбауэр говорить не может, не удивляйтесь его состоянию. Когда придете к катеру, ждите. Покажите-ка часы, Лэй. 6:20 по нашему корабельному времени. Потом улетайте. Если до того времени не приду, значит, я остаюсь. Включайте полную тягу и не оглядывайтесь. Сколько людей у Редного и Дерабея? 10 или 11, наверное, — ответил Стьюбан. Ладно. Дай мне твой парализатор. Идите. Идите, идите! Капитан, мы прилетели сюда за вами! — воскликнул недоумевающий Стьюбан. Корделия не находила слов. Молча положив ему на плечо руку, она только сказала: «Знаю. Спасибо». И побежала. Приближаясь к двигательному отсеку по верхней палубе, она оказалась у пересечения двух коридоров. В большем из них группа захвата уже готовила и проверяла оружие. В меньшем — пара часовых охраняла входной люк нижней палубы. Это была граница, за которой начиналась территория, простреливаемая Редновым. Одним из двоих оказался сержант Нелеза. Она кинулась к нему. «Меня прислал капитан Фаркосиган», — вдохновенно соврала Корделия. «Он хочет, чтобы я, как лицо нейтральное, сделала последнюю попытку вступить в переговоры». «Это потеря времени», — заметил Нелеза. «На это вся надежда», — отчеканила Корделия. «Я займу их разговором, пока готовится. Вы можете провести меня туда, не переполошив остальных?» «Наверное, можно попробовать». Нелеза пошел вперед и отпер круглый люк в полу в самом конце коридора. «Сколько часовых у этого входа?» — шепотом спросила она. «Кажется, 2 или 3». Люк откинулся, открывая отверстие, с одной стороны которого была лестница, а посередине — шест. «Эй, Венц!» — крикнул Нелеза. «Кто это?» — донесся ответ снизу. «Я, Нелеза. Капитан Фаркосиган хочет послать вниз эту бетанскую шлюшку, потолковать с Редновым. Для чего? Почем мне знать? Это вы держите следящие коммы у каждой кровати. Может, она не такая уж хорошая подстилка?» Нелеза поднял глаза и красноречиво пожал плечами, извиняясь перед Корделией. Та кивнула. Внизу шепотом заспорили. «Она вооружена?» Проверявшая свои парализаторы Корделия отрицательно покачала головой. «А ты дал бы бетанке оружие?» — риторически вопросил Нелеза, озадаченно наблюдая за ее приготовлениями. «Хорошо. Впусти ее, закрой люк и пусть прыгает. Если не задраешь люк до того, как она прыгнет, мы ее пристрелим. Понял?» «Ага». «Что я увижу, когда приземлюсь?» — спросила она у Нелезы. «Местечко не ахти. Вы окажетесь в тамбуре при главном пульте управления. Через него может пройти только один человек, и вы будете торчать там как мишень, а с трех сторон гладкие стены. Тамбур специально так спланирован». «Так что, отсюда на них не нападешь?» «Ни малейшей надежды». «Хорошо. Спасибо». Корделия спустилась в люк, и Нелеза закрыл его за ней с таким стуком, словно это крышка гроба. «Ладно», — донесся голос снизу. Прыгай!» «Тут очень высоко», — отозвалась она, без труда изобразив дрожащий голос. «Я боюсь». «Давай вниз, я тебя поймаю». «Ладно». Она обхватила шест обеими ногами и одной рукой. Когда она запихивала второй парализатор в кобуру, рука ее дрожала. Корделия сглотнула и сделала глубокий вдох, запасаясь воздухом, взяла парализатор на изготовку и скользнула вниз. Она приземлилась лицом к стоявшему внизу человеку. Ствол его нейробластера находился на уровне ее талии. При виде парализатора он широко раскрыл глаза. Ее спас бароярский обычай включать в экипаж только мужчин. Противник какую-то долю секунды не решался выстрелить в женщину. Корделия нажала на спуск, и он обмяк, уткнувшись головой ей в плечо. Опираясь о стену, она удержала его перед собой вместо щита —